было идти по дороге в раннюю пору. Солнце еще не взошло, а только чуть золотило восток. Быстро шла Мотху. Вдруг она услышала нежный голос. О, Мотху, помоги мне. Кто это меня зовет? Это я, сливовое дерево. Острые колючки вонзились в мой ствол. Вынь их, пожалуйста. Бедное дерево. Ну что ж, примусь за работу. Одну за другой Мотху быстро вынимала колючки. И когда девушка совсем очистила от них дерево, солнце уже посылало свои первые горячие лучи на землю. Ну я побегу, а то мне нужно успеть дойти к отцу до дневной жары. Спасибо, Мотху. Я за добро отплачу добром. Еще быстрее пошла Мотху, но вдруг... Мотху! Опять меня кто-то зовет. Это я, костер. Помоги мне, я скоро погасну. Бедный костер, ну, конечно, я помогу тебе. Подброшу сухих веток, и ты снова запылаешь ярким пламенем. Спасибо, Мотху! Идти становилось все труднее. Впору бы отдохнуть, но тут... Это я, ручей. Милая Мотху, очисть мне русло, а то я высохну. Бедный ручей, сейчас я выберу из тебя камни и листья. Вот видишь, ты опять зажурчал весело. Я тоже тебе пригожусь. Спасибо! Наконец она добралась до хижины, где жил отец. Мотху очень утомилась, но не стала отдыхать, а сразу принялась за работу. Старый отец решил наградить дочку за ее доброту и трудолюбие. В приданное он подарил ей буйвола, веретено и несколько медных горшков. Мотху погрузила все вещи на буйвола и отправилась домой. Подойди ко мне, Мотху. Ой, какая красивая ткань лежит над тобой. Вся блестит, переливается. Я соткал ее для тебя из пены солнечных блик, цветов и листьев. Спасибо, ручей. Возьми мой подарок, Мотху. Этот пирог я для тебя испек. Спасибо, милый костер. Одну половинку пирога я съем, а другую отнесу сестре. Возьми, Мотху, моих слив. Возьми побольше. Спасибо, доброе сливовое дерево. Я съем несколько слив, чтобы утолить жажду, а остальные сберегу для сестры. Уже вечерело, когда Мотху вернулась домой. Здравствуй, сестра. Смотри, какие подарки подарили мне отец. Сливовое дерево, костер и ручей. Угощайся, пожалуйста. Как же, буду я радоваться за тебя. Тебе все дарят. А я? Я тоже хочу такую же прозрачную ткань. И буйвола. Хочу целый пирог, а не половину. Пойду сама. Пусть и мне дают подарки. Злая и красная от зависти, Мунгу выскочила за дверь и побежала к отцу за подарками. По дороге ей встретились сливовое дерево, костер и ручей. Милая Мунга, очисть меня, пожалуйста, от колючек. Некогда мне с тобой возиться. Милая Мунга, помоги, а то я погасну. Мне некогда другим помогать. Милая Мунга, очисть мое русло, а то я высохну. Ну а мне-то что? Каждый сам о себе должен заботиться. Вбежав в хижину, где жил отец, она сразу же потребовала подарки. Но старый отец не стал разговаривать с такой дочкой и велел ей уходить домой. Ну и ладно. Отец не дал подарков. Зато я сейчас получу красивую ткань. А, вот и ручей. Эй, ты, давай подарок. Вот плывет ткань. Попробуй взять ее. Ой, Лучше, чем у Мотхо. Что же это? Она проскальзывает между пальцев. Уплыла. Противный ручей. Пойду дальше. Пусть костер дает пирог. А, вот и он. И пирог лежит на банановом листе. Попробуй возьми его. Ой, он жжет мне пальцы. Ой, больно. Ой, ой. Ой. А вот и дерево. Ну уж слив-то я нарву. Ой, ой. Но когда Мунга попыталась сорвать хоть одну сливу, она только изранила себе лицо и руки об острые колючки. Так Мунго приплелась домой ни с чем, а добрая Мотхо накормила ее и утешила, как могла.